Странная история Пола Маккартни и мистера Ширза. Великий композитор, рыцарь Ее Величества, один из богатейших людей в шоу-бизнесе. Сегодня вряд ли кто-нибудь поверит, что все почести и богатства получает не сам сэр Пол Маккартни, а лишь его самозванец-двойник. Но 40 лет назад такое предположение вовсе не казалось фантастическим. В 1969 году миру была явлена одна из самых мрачных и загадочных легенд рок-музыки. Всего один анонимный телефонный звонок, и весь мир захлестнула массовая паранойя на основе страшного предположения. Пол Маккартни погиб в автокатастрофе и был заменен двойником. В сентябре 1969 года в одной американской студенческой газете появилась сенсационная статья о том, что Пола Маккартни, возможно, нет в живых. В качестве доказательства приводились строчки из песен и загадочные фотографии. 12 октября 1969 года в эфире детройтской радиостанции WKNR-FM раздался телефонный звонок. Некий Том предложил повнимательнее вслушаться в некоторые песни «The Beatles». Диск-жокей поставил «I'm so tired», покрутил концовку задом наперед, и все слушатели получили возможность услышать, как Джон Леннон отчетливо произносит наводящую ужас фразу «Paul is dead man, miss him, miss him, miss him». «Пол мертвец, нам его не хватает, не хватает, не хватает». Телефоны радиостанции трезвонили неделями. Фанаты принялись за поиски новых улик смерти. Американцы не знали, чему верить. Едва уловимому бормотанию в конце песни «Strawberry Fields Forever» или словам пресс-службы The Beatles, окрестившей все домыслы абсолютной чушью, сам Пол Маккартни, который скрывался от публики вместе с женой Линдой в своем шотландском поместье, выступил с заявлением о том, что он жив и здоров в номере «Life» за 7 ноября 1969 года. Но по иронии судьбы, на обороте страницы с его фото была помещена реклама автомобиля, и при взгляде на свет машина перерезала голову Маккартни. Слухи, разлетевшиеся по континенту, основывались на мрачноватой гипотезе о 9 ноября 1966 года, когда Пол якобы переругался с товарищами по группе. Он будто бы в гневе поехал домой и по дороге решил подвести голосовавшую у дороги девушку, вроде бы по имени Рита. Но доехать до дома девушке им не удалось. Пол не заметил, как сменились огни светофора. Такая строчка есть в песне «A Day in the Life». Произошла страшная автокатастрофа, в которой музыкант погиб, якобы лишившись головы. Тайный сговор скрыл от общественности факт гибели знаменитости. Но участники квартета якобы решили донести страшную весть до своих верных почитателей, прибегнув к системе тайных знаков на альбомах. На эту теорию работали те факты, что в 1966 году The Beatles сильно изменились и внешне, и внутренне. Они перестали гастролировать и скрылись от посторонних глаз за стенами студии. Принялись искать истину в духовных практиках Востока. Музыка группы стала замысловатой и странной. Начались эксперименты с шумами и обратным воспроизведением звука. На записях зажужжал индийский ситар, появились тексты на метафизические темы. Возник вопрос, отчего же произошла такая разительная метаморфоза? В 1969 году ответ был найден. Группу покинул Пол Маккартни, а его место занял двойник. Strawberry Fields Forever, концовка. тоже тот Пол Маккартни, который сочиняет и поет песни, позирует перед камерами и дает интервью. Коллективное мифотворчество сгенерировало сразу нескольких двойников. Это и актер Уильям Кэмпбелл, якобы победитель конкурса двойников Маккартни, и некий Билли Ширс, герой альбома «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», поющий многозначительные строки. «Я прорвусь при поддержке моих друзей!» По слухам, двойнику сделали пластическую операцию, чтобы добиться большего сходства с погибшим Битлом. Пол Маккартни в 1967 году как раз отпустил усы. Это было расценено как попытка скрыть следы от операции. Между прочим, последнее предположение было не так уж далеко от истины. 26 декабря 1965-го Пол Маккартни и впрямь свалился с мопеда, катаясь по Ливерпулю во время визита к родственникам. Сломанный зуб Пола можно отчетливо увидеть в промо-ролике к песне «Rain», который снимали в мае 1966 года, а шрам на лице был скрыт усами. К тому же 7 января 1967-го черный мини-купер Маккартни попал в аварию на шоссе М1. К счастью, за рулем был не Пол, а его друг, который не пострадал. Уже тогда по Лондону циркулировали слухи о гибели Пола. Их даже пришлось опровергать. Но лишь с телефонного звонка 69-го года началось подлинное безумие. Исследователи достали старые альбомы «Великолепной четверки» и посмотрели на них по-новому. Улики смерти посыпались, как из рога изобилия. Записи были прослушаны вдоль и поперек. Каждый сантиметр фотографии The Beatles после 66 года просмотрен под лупой. Выяснилось, что с Полом все время что-то не так. То он стоит спиной к зрителю, на заднике сержанта Пеппера. То за ним тянутся какие-то призрачные руки на плакате к белому альбому. То на его лице заметны следы пластических операций. То его вообще трудно узнать. На некоторых снимках над головой Пола виднеется чья-то рука. Кто-то тут же выяснил, что в культурах Востока такое изображение означает смерть. Каждая мелочь обрела значимость. Для американского альбома «Yesterday and Today» 66-го Битлы сфотографировались с кусками мяса и расчлененными куклами. Мрачное фото, на котором на плечах Пола лежали две куклы без голов, а на локте вставная челюсть, было запрещено к распространению, и на обложку поместили нейтральное фото музыкантов, но Пол на нем сидел в раскрытом ящике, напоминающем гроб. В фильме «Magical Mystery Tour» 67-го Маккартни вытанцовывает с черной гвоздикой на груди. У остальных битлов гвоздики красные. Сидит за столом с надписью «Я был» и разгуливает босиком. В ряде культур мертвецов принято хоронить босыми. Насыщенная деталями обложка диска «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» 67-го походила на убранную цветами могилу. Выложенная из желтых гиацинтов бас-гитара для левши с тремя струнами была еще не самым головокружительным открытием. Если приставить зеркало вдоль надписи «Lonely Hearts», то можно отыскать скрытое послание. «One, one, nine, he die». 1-1-9, он умирает. Причем стрелочка между «one» и «умирает» указывает точно на Маккартни. На обложке конверта тексты песен были напечатаны прямо поверх фото музыкантов, и Джордж указывает пальцем на начало «She's leaving home» «Wednesday morning at 5 o'clock» в среду в 5 утра. Строчка явно указывала на время роковой аварии. На обложке Пеппера обнаружилась даже окровавленная водительская перчатка. Обложка альбома «Abbey Road» 69-го, на которой музыканты переходят зебру перед студией, вдруг превратилась в похоронную процессию. Впереди идет Джон Леннон в белом, олицетворяющий священника или бога. За ним Ринго Старр в траурном черном костюме, друг покойного. За ним босой Пол с сигаретой в правой руке. Ведь всем известно, что Пол — левша. А замыкает процессию могильщик Джордж Харрисон в джинсовом костюме рабочего. На отговорке Пола, что, мол, тот августовский день выдался жарким, и он снял шлепанцы, которые надеты на него в других дублях той же фотосессии, никто не обратил внимания. Исследователи обратили внимание на то, что Пол Маккартни отличается от всех прочих битлов и на обложке альбома «Help». Он один без головного убора. На обложке альбома «Rubber Soul» участники группы сняты снизу, будто из могилы. Название альбома тоже показалось многозначным. Слово «rubber» — резиновый — наводило на мысли об автомобильных шинах, а «soul» — душа — о безвременной кончине. На самой пластинке к тому же была песня «Drive my car» — «Веди мою машину», что не могло не намекать на дорожную трагедию. К несчастью, оба альбома вышли в 1965 году, задолго до предполагаемой автокатастрофы. При внимательном прослушивании казавшиеся раньше безобидные песенные строчки вдруг обретали зловещий смысл. «Ты попал в аварию и лишился волос!» «Don't pass me by!» «Замечтался в машине, не заметил смены огней светофора!» «A day in the life!» Это лишь самые эффектные из бесчисленных некрологов. «Моржом был Пол», — пропел Леннон в 1968 году, и сразу откуда-то стало известно, что морж — символ смерти, то ли у эскимосов, то ли у скандинавов. В затихающей концовке песни «Strawberry Fields Forever» слышится мрачный голос Джона Леннона, дважды произносящий фразу «I buried Paul» — «Я похоронил Пола». Правда, вышедшая на альбоме «Anthology» 96-го версия песни не оставила камня на камне от мистики. В ней отчетливо слышно, как Джон произносит «Cranberry sauce», то есть «клюквенный соус». Сама жертва автокатастрофы отнеслась к массовому повешательству с иронией. Пол Маккартни постоянно отшучивался на эту тему, а также продолжает наполнять свои записи намеками и посланиями. К примеру, на обложке его первого альбома «Маккартни, 70-й» изображена чашка, вокруг которой разбросаны вишни. Как не вспомнить английскую пословицу «Жизнь как чашка вишен». В случае Маккартни чашка оказалась пуста. И это не единственный пример. Фото с цветком во рту на конверте Red Rose Speedway 73-го. Цветы в грязи с обложки Flowers in the Dirt 88-го. Улетающие в небо босые ноги на Off the Ground 93-го тоже отсылают к теории мертвого Пола. Увлеченный поиск улик смерти и разгадывание искусственных головоломок в духе Льюиса Кэрролла и Эдгара По, кстати, любимых битлами писателей и присутствующих в числе прочих знаменитостей на обложке «Сержанта Пеппера», продолжаются и по сей день. Теме посвящены целые книги и фильмы. Сторонники теории мертвого Пола не уточняют, как двойник научился писать превосходные песни в духе своего прототипа и петь его голосом. Впрочем, этому двойнику можно только посочувствовать. Он уже несколько десятилетий выпускает альбом за альбомом, а все лавры достаются давно умершему Полу Маккартни. Гэри Паттерсон, Пол Маккартни, «История жертвоприношения», 1997 год. Подробную историю мнимой гибели Пола Маккартни и поиска улик смерти можно найти в этой замечательной книге. Во-первых, все доказательства смерти Пола перечислены здесь в лучшем виде и даже найдены новые, совершенно неотразимые, вроде тайного послания на обложке «Сержанта Пеппера», которое обнаруживается с помощью зеркала. Во-вторых, американский исследователь вскрывает механизмы появления подобных мифов, связывая их с социальной психологией. Но еще поразительнее – параллели между историей жертвоприношения музыканта и романом «Поминки по Финнигану» Джеймса Джойса, мифами об умирающем и воскресающем боге и рассказом Эдгара По «Золотой жук». У массовой истерии нашлась серьезная философская и историческая подоплека. К сожалению, не все исследователи творчества The Beatles – эрудированные и ироничные эстеты. В книге приводится история безумного главы калифорнийской коммуны хиппи Чарльза Мэнсона, который пошел дальше и отыскал в сложных песнях белого альбома описание грядущей войны раз, а самих The Beatles вообразил четырьмя всадниками апокалипсиса из Откровения Иоанна Богослова. Результатом стала массовая резня. Ночью 9 августа 1969 года последователи Мэнсона в Лос-Анджелесе убили беременную актрису Шэрон Тейт, жену режиссера Романа Полански, вместе с ее друзьями. Bend, little willow, wind's gonna blow you hot and cold tonight. Life as it happens, nobody warns you. Willow, hold on tight. Nothing's gonna shake your love, take your love away. No one's out to break your heart, it only seems that way. Follow, time will heal your wounds. Grow to the heavens now and forever, always came too soon.